устранение сингулярности. Первые творцы теории Большого Взрыва не слишком глубоко вникали в проблему сингулярности пространства-времени, со всей очевидностью вытекающей из решения уравнения Фридмана. Открытая модель обладает сингулярностью в конечном прошлом. Закрытая модель имеет сингулярность как в прошлом, так и в будущем. Рисунок 126. Ричард Чейз Толман, один из основных создателей модели горячего Большого Взрыва, видел в предсказываемых сингулярностях проявление неадекватности соответствующих уравнений и неприменимости в данном случае известных законов физики. В более сложной и тонкой физической теории, по его мнению, подобная сингулярность не должна была бы возникать. В самых общих чертах это явление аналогично отскоку шарика. В момент удара уравнение движения шарика следует модифицировать, приняв во внимание неоднородности поверхности шарика и пола. Толман утверждал, что реальная Вселенная, возможно, также испытывает отскок. И никакой сингулярности при этом не возникнет. А может происходить последовательное чередование циклов сжатия и расширения. Как мы видели ранее, количество излучения, генерируемое галактиками и звездами в каждом цикле, устанавливает предел на число возможных циклов. Тем не менее, картина закрытой Вселенной, которая могла бы испытывать много циклов расширения и сжатия, многим показалась привлекательной. Теперь мы знаем, что эту идею, к сожалению, едва ли можно считать разумной. Пока еще преждевременно категорически утверждать, что мы не могли бы существовать в циклической Вселенной, но со всей определенностью можно утверждать, что сингулярность в прошлом была неизбежна. Это стало очевидным благодаря важной теореме, доказанной английскими теоретиками Стивеном Хоукингом и Роджером Пенроузом. Примечание диктора. Далее на странице 324 следует рисунок 126. Сингулярность. В закрытой модели Вселенной имеются сингулярности в прошлом и будущем. А. В открытой Б. Только в прошлом. Лишь в том случае, если Вселенная первоначально была совершенно однородной и изотропной, можно определить новые масштабы длины и исключить тем самым сингулярность, как показано на рисунке Б. Тогда гипотетические наблюдатели могут пройти через нулевой момент времени. В общем случае, неидеальные модели Вселенной, мировые линии всех наблюдателей, внезапно начинаются в сингулярности в прошлом, и если Вселенная закрыта, резко обрывается в сингулярности в будущем. Существование сингулярности, в которой резко обрываются мировые линии наблюдателей, как в прошлом, так и в будущем, общее свойство Вселенной, а не специфическая черта теории Большого Взрыва. Конец примечания диктора. Они показали, что сингулярность в прошлом – это интересное и неотъемлемое свойство стандартной модели Большого Взрыва. В принципе, сингулярность можно обойти, несмотря на то, что плотность становится бесконечной. Как видно из пространственно-временной диаграммы, смотри рисунок 126, сингулярность можно убрать посредством соответствующего преобразования. Однако это можно сделать лишь в случае модели идеальной Фридмановской Вселенной. Наличие же неоднородности делает невозможным устранение сингулярности посредством преобразования. Этот результат оказывается роковым для теории переменной массы. Более того, если даже Вселенная первоначально прошла через сингулярность, последующая фаза сжатия должна быть существенно неоднородной. Мы вынуждены сделать вывод, что в закрытой модели сингулярность в будущем неизбежна, и поэтому Вселенная вряд ли может быть циклической, если только мы не откроем какие-либо новые физические законы, которые позволят существенно видоизменить имеющуюся теорию гравитации.